Глава пятая. Если б весна была на дворе, не привез бы Яшка девку обратно в родимый дом. Кинулась бы она в омут, и все бы страдания разом кончились. Но зима стояла на самом переломе. Мороз палил, лес тихо позванивал обледеневший, когда ехали с уземьем, и порой задевали широкими обводами саней придорожный ольшаник. Тайка лежала, укутавшись в шубу, и не слышно было ее, не видно, словно везли покойник. Яшка уже пришел на утро в себя и, проводив землемера в совполье, выслушал его грозные наставления и стал крепко думать, как бы выпутаться из беды. Ему было жаль Тайку. Он вспомнил, как носил девку на руках, и в душе вместо вины рождалось почему-то легкое смущение. В полдень въехали во двор. Яшка уж приготовился обороняться, ожидал, как сейчас выскочит из сеней хозяин и начнет матерно лаять и собачиться. Но, видно, самого где-то не было в доме. Ушел по делам в деревню, потому что встретила Августа. Едва сошла с крыльца. Совсем опухла баба от водянки и с трудом переставляла ноги. Волосы растрепались и выбивались на желтое рыхлое лицо серыми прядями. — Что это скоро нагостилось? — спросила Августа у дочери, но Тайка не ответила. С посторонним взглядом прошла мимо. Каменно поднялась по ступенькам в сени. Мать проводила девку взглядом и пожала плечами. — Че это с ней? Прошла как? И удивленная, испуганная, с матерью нынче не здоровкуется. «Барин ее снасилил», — угрюмо сказал Яшка, не показывая лица из-за лошади. Так ему было ловчее говорить. «Так, как снасилил? Полно тебе молоть ерунду». «Каб ерунду молоть», — хрипло сказал Яшка. И Августа почему-то сразу уверилась, что говорят истинную правду. Да этим ведь не шутит. Припомнила меловое лицо дочери, всплеснула руками, натужно дыша, поспешила, как могла, в избу. Как же это? А, что ж это на свете белом деется? Доченька ты моя, красавушка ненаглядная! Сразу больно резануло сердце и почувствовала Августа, как близка ей и любима дочь. Она нашла Тайку в горенке. Дочь лежала пластом на кровати, тупо глядела в потолок и не шевельнулась, когда мать переступила порог. На белом лице зеленые глаза казались черными. — Ты не лежи молчком, ты поплачь, господи! Робко подсела подле, стала гладить льняные дочерние волосы, еще не решаясь спросить о главном, да и не было уж нужды спрашивать. — Ой, грехот! Ой, грех, вот думала, как теперь жить девки? Ой, чуял я беду, уж так сердце отогнуло, когда из светелки смотрел на дочь. А тот басурман развалился, прости, Господи, как беременная баба, не шевельнулся. Ой, тятька, тятька, где ты бродишь по деревне? А не знаешь еще нашей беды? На свою голову привечал, поил нехрист окаянного, а он надругался... Набесчестил нашу красавушку. Знать, ёб такое, зарань бы отвел беду от ворот. Нам барный замок запер горенку, чтоб нечисто сил не поманывал девку. Она проклятая, смутила душу. Ты поплачь, доченька. Августа стала раздевать девку. Увидала рубаху в крови, ахнула, уже слезно запричитала. Потом одела дочь во все чистое. Посадила под образа, голову гребнем убрала, заплела в косу ленту алую, расчесывала Тайки волосы, а сама была словно глупая. Дочь сидела ровнехонько, только в горле у нее, будто у лебедушки, что-то булькнет и затихнет, и грудь колыхнется шумно, знать, давит ее рыдание, а слеза прорваться не может. Ой уж, обидно, доченька, как не обидно во молодости опозоренной быть! Теперь ж подавно худая слава ляжет, да и каждый озорник будет попрекать да радоваться. Ты поплачь, доченька, пореви. А Тайка молчала. Глазами каменными смотрела на дверь и на покусанных опухших губах проступала пузырьками кровь. Ты ведь у нас разумница, ты у нас красавица. Ой, бабы, в осенней нету на тебя глянуть, вот бы возрадовалась, — сказала Августа. И тут Тайка всхлипнула, ударилась головой о столешню, потом откачнулась, да затылком о стену, потом опять о столешню, да смеяться стала, да икать и кричать громко. С лица совсем помертвела, подтаяла. А часа через два тут же за столом и уснула. Вот в омут провалился. Августа спохватилась, едва до бабы Соломоней дошла. Бабка уж совсем древняя, а бог не прибрал ее, поспешила к Чикиным, долго шамкала, жевала собственный язык и нижней челюсть убегала к самому носу. Сдувала с крынки воду, да плакун травой трогала Тайкин живот и шептала: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную, а злодей все, нагонил он по злости скорбь, начнет голубушку-косатушку скорбь мучить, за душ-то она трогает, серчешка надрывает. Августа, а не померла ли в дорогой горе какая Тайка, Таисия, уж не с ее ли и кот перескочила?» Стали вспоминать, кого нынче на жальник снесли, но вроде бы Таисии не помирали. Злодейское знать дело. Как не злодейская? Эхом откликнула с Августа и язык прикусила сразу, опомнилась. Проскажись только, старуха мигом разнесет худую славу по всей деревне. Господи, хоть бы родитель скорее в родной дом вернулся. И неужели не чует он сердцем беды, леша его носит где-то? Ты, Августа, небось, помнишь Матрёну, с икотой ходила? Когда Матрёнка-то померла, то икота из неё выскочила и прилетела птичкой к Йоевым. У них, видишь ли, тоже была девка Матрёна. Икота обратилась в мышь и долг знать под крылечушком сидела, всё хотела в бабу попасть. Оланись! О прошлом годе несла Матрёнка с матерью уша от воды, да на кольце оскользнулась, да пала, да на беду свою лишакнулась, а икота тут была. Вошла каянная в Матрён, да ну как мучить, да столь её бедную и поныне дрывает, как почнёт трясти, и трое мужиков не удержит, так потолку и бросат, так потолок и мечет, вот сколь она, зараза, сильна да нравна. Откуда ток дик сил берется? Да еще того ей нать, да другого не нать. Порой Матрёнка-то себя за мужика выдает, да под окна к девкам ходит, а порой за ворон себя числит, в лужу посреди улицы утыкнется, руками хлопт да каркт. Упаси Боже, чтоб с Тайкой эк беда приключилась, испугалась Августа, трогая Тайкин лоб. В жар бросила девку, и розовая крупная испарина проступила на лице. И тут подсмотрела случайно Августа, что сам хозяин идет улицей. Сразу захлопотала, заторопила, стала знахарку выпроваживать. — Ты, бабушка, вечерком заходи, навести девку-то, я уж тебя в обиде не оставлю. А только Петр Афанасьич занес ноги в избу, выхватила из-под лавки дочернюю позорную рубаху, замокала под носом. Вот тебе, вот тебе, а сама плачет, по желтому лицу слезы горохом. Бусурман-то привечаешь, они пакостят, на позор перед всей деревней выставили. Загонь, колода пуста, чё это? Возвысил голос Петр Афанасьич. Чё-чё, и не уж не видишь? Толком, говорит-то, не мельтеши. Да, толком, тут скажешь толком, ведь барин-то, что гостевал на Медне, Тайку нашу изнасилил, над красавушкой голубушкой надругался. Вот она беда-то! Сердцем чуял, — тоскливо прошептал Петр Афанасьич. Растерянно сел на лавку, но тут же безумство захлестнуло его, лицо побагровело и стало страшно. Убью его! — Где он, Склотыш? Это он все пакостник, зло наше. — Сгинь, сгинь, нечистая, Яшка! — зарал на весь громадный двор, покачиваясь, пошел к порогу, как раненый зверь. Никогда не думал Петр Афанасьевич, что так может болеть душа. А он-то, Фендрик, головастик, как гость хороший, сидел тут. Его убью, всех нынче. Яшка, сколотыш, не прячься, все одно разыщу, под землей раскопаю. Яшка вошел неожиданно, кафтан на нем распахнут, руки на груди, слушал терпеливо, как орет хозяин. Петр Афанасьевич подступался, махал руками, все норовил стегнуть кулаком парня, но встречал такой пронзительный взгляд, такая глубина была в посветлевших Яшкиных глазах, что невольно спотыкался мужик, захлебывался словами, потом одышка взяла, упал на лавку. Торопливо забегал руками по рубахе, отыскивая пуговицы. Яшка все так же стоял недвижно у порога, только ссутулился больше, разжал онемевшие кулаки, и глаза потухли, потемнели, погасли в них пронзительные огни. — Не уберег! Эх ты! А я-то! А может, ты? — прошептал тихо и горестно. Две гордости, две похвальбы было у Петра Афанасьевича — лошади и меньшая девка Тайка. И вот радость сердечную своей рукой подкосил. Сам, выходит, под корень подрубил дочь-красавушку. — Батюшка, Петр Афанасьевич, прошу не казнить, прошу выслушать! — с печалью в голосе начал Яшка. — Застращал он меня, каторгой застращал. И не ступился. Чего не ступился? За хозяйскую дочь жизни своей должна не жалеть. Барин ведь, опробуй на барина рук поднять. Покорно оправдывался Яшка. Потом стал рассказывать, как случилось все. И Петр Афанасьевич слушал, обвалившись спиной к стене, и, закрыв глаза, представлял, как он нынче же подъедет в Мизень, зайдет в земскую канцелярию и прилюдно убьет нехристя, как собаку убьет. А там пусть делают с ним, что хотят. Всевышний, зришь ли ты сию несправедливость? Праведный, подвигни меня на безумство во имя добра. Я тебя видеть не хочу, а его поеду и в гроб уложу. Как давно решенный, спокойно сказал Петр Афанасьевич, прислушиваясь к своему голосу. Убить так диво, а после вас в колодке закуют, и в Сибирь матушку на страдание. Вон, вон! — вяло прикрикнул хозяин. — Я уйду, — бормотал Яшка. — Меня, сироту, каждый изобидеть может, а мне вас всех жаль. Замедлил шаги у порога, ждал спиной, когда остановит хозяин. — А, убежать задумал! Я все вижу, от меня не сокрыться вам. Ну-ка, сядь на лавку, — грозно приказал Петр Афанасьевич. И в голосе мужика Яшка услыхал задумчивые сомнения. — Убить что? — это верно, — сказал Сколотыш. — А потом из-за нехристя страдай. Упекут, куда и ворон не залетает. Истин бог, упекут, а было б за кого. Тьфу, прости, Господи. И девке вдруг загорелось, приспичило бы отпору. Не нами сказано, что у бабы ум в заднице, и ничем, Господи, неужели ничем нельзя был помогчей? Все ли правду ты мне выложил? Как есть, на духу, ума не приложу. Как поступить? Может, вам в Саялу стоило бы съездить самим, да порасспросить? Он совполье поднялся. Да-да, назад, ежели то верхней дорогой, а то начнут звонить. Как нехорошо все случилось. Садяльцам так на язык попади. Да уж, обратно не вернешь, каб обратно повернуть. За потраут штраф полагается. За потраут, да, там другой резон. Ах ты, басурман, на что он меня толкает? Запоздал возвысил голос Петр Афанасьевич. Но и собака, но и собака! Тут Господне провидение! Ох ты, Господи! И прости! Как чуял я! будто душой слышал, когда наговаривал: «Расти, Яшка, за тайку отдам». «Как скажете, ты что, сколотший, в заболь подумал? Да лучше своими руками утоплю». «Как прикажете, Петр Афанасьевич, только не с руки вам это». Намекнул Яшка, глянул в красное безбровое лицо хозяина, и в глазах его родился прежний пронзительный свет. «Ну, ступай, сатана, ступай же прочь, дьявол!» А тайку взяла лихорадка и не отпускала. Пришлось бабку Соломоневе еще не раз в дом звать. Та 12 иродовых дочерей вспоминала и нашла болезнь от четвертой знобеи. В чашку с квасом соли щепотку бросила, до три уголька, на сторону подула и ножом чертила кресты, да нечаянно тем квасом сбрызнула на тайку и ложку кваса сквозь зубы влила, а остальное повелела со взвоза на четыре стороны на отмашку выплеснуть. Лицо девке обтереть спинкой рубашки, допоить настоем из черной травки по ложке до 5 раз в день, а как будет лучше, то давать заварки тысячелистника и из муравленного горшка. Тайка еще в себя не пришла, когда Петр Афанасьевич собрался, не мешкая, в мизень. А перед тем в молельне творил заговор трижды. В воду да в воск, да в белый плат, да в маленький кусочек хлебца. «Плюнь, помни и помяни, осохни по мне, раб Божий Сумароков, все начальные и чиновные люди, и судьи праведные, смирные и кроткие, и милостивы будьте. Аминь». Потом водой той умылся, воск положил ко кресту, хлебец съел, а платом утерся. Еще плохо или хорошо, но написал собственноручно 2 жалобы в воеводскую канцелярию на уездного землемера капитана Сумарокова. Одну запечатал хлебным мякишем и отдал Яшке, а вторую в кафтан положил. Тут только Петр Афанасьевич почувствовал себя сохранным от злых сил и нечестивых козней и ранним утром выехал в мизень. Ему ни с кем не хотелось встречаться, чтобы не расплескивать свою душу по мелочам, чтобы не выдать себя в случайном разговоре, а потому против обыкновения по гостям не ходил, чаи и вина не распивал в купеческих семьях, оставил коня на постоялом дворе и сразу ушел в город. Даже на самое плохое настроился, может, и на смерть. А потому Яшке перед тем, как уйти, строго наказывал постоялый двор не покидать, поджидать хозяина до полуночи, а ежели он не вернется, то заночевать и наутро самолично отнести письмо в воеводскую канцелярию. Петр Афанасьевич выследил землемера на квартире. Сумароков ужинал в благостном расположении духа. Перед тем, как войти в избу, мужик ухватился за скобу, чтобы окончательно укрепить натуру, и прошептал: «Вставайте, волки и медведи! И все мелкие звери, и лев-зверь сам к вам идет». И Сумароков действительно растерянно приподнялся, когда увидел в дверях покорную и робкую фигуру Петра Афанасьевича. «Как вы здесь очутились?» — спросил он, заикаясь, и серебряная вилка чуть не выпала из руки. «Вас никто не остановил? Глаша! Глаша!» — закричал Сумароков. Дверь открылась, просунулось простоволосое чернявое лицо. — Вы меня звали, Никита Северьянович? — Ты что это, голубушка? Проходит тут всякий, натопчут, тебя же убирать. Сумароков приходил в себя. — Я в лавку за постным маслом на минуточку, думаю. Женщина смерила удивленным взглядом громоздкую фигуру Петра Афанасьевича и снова жалобно и молча спросила глазами Сумарокова, мол, как поступить прикажете? — Поди, поди! В следующий раз, сударыня, штаб, только... Так что вам угодно, милостивые сударь, и кто вы? — А и не признали, ваше благородие! — дурашливо посмотрел Петр Афанасьевич. Он чувствовал, как нутро его наполнилось восторгом, даже кончики пальцев пронзительно заныли, и во рту стало кисло от слюны. Такое случалось с ним, когда в молодости бывало, хаживал с рогатиной на медведя. И так же пусто и холодно становилось в груди, и ладони потели на шероховатом держаке рогатины. И не знавал, чувствуя нелепость своих слов, холодно сказал Сумароков, и тут же подумал, «Ах, Господи, как глупо все! И угораздил же меня спьяну!» Острый кадык шевельнулся на тонкой шее, землемер сглотнул липкую слюну. «Как птенчик моего! Ей-богу, хряп и все!» — подумал Петр Афанасьевич, заметив, как прокатился на шею у Сумарокова кадык. «Душить бы их всех!» Но невольная просительная улыбка родилась на опущенных губах. «Иначе нельзя, тот не медведь, на рогатину не подымешь». «Так и не признали. Может, с горя меня угораздило перемениться. Ой ты, а! Думал, зайду к Никите Северьяновичу, отгощу. У нас ж в Поморье так заведено!» Льстиво благоговел мужик. По лицу Сумарокова он уже видел свой верх и даже втайне удивился тому, с какой легкостью все получилось. Но ловушку Петр Афанасьевич захлопнуть не спешил, решил покуражиться. «Вы меня можете не знать, это ж как вам угодно, ваше благородие. Но только стыдно, милостивый государь, ой, стыдно. Чай, вино давно ли пили, осетровой спинкой да сямжьим булочком закусывали, но это бог с ним, печеным вареным недолог век, ежели забыли, ваша воля, не обо мне тут речь». «Некогда, не ко времени вы, братец, пришли», — напомнил Сумароков, протягивая руку для прощания, но столь же быстро отдернул ее, просушил ладонь полотенцем. «Если дело ко мне, прошу в служебное время». И сам прошел к двери, торопливо распахнул ее. «Как прикажете, ваше благородие», — гнул спину Петр Афанасьевич, стараясь казаться перед землемером не столь высоким, и даже умудрился заглянуть в лицо Сумарокову снизу вверх. «Мы, люди, темные, глупые, на краю света живем. Пришли, напугали, разве можно подобно татью вторгаться? Как прикажете, барин? Но тут, ежели не сдруднит особо, не погнушайтесь моими каракулями. Мы ведь люди дикие, аки звери сокрылись от мира». Петр Афанасьевич достал из-за пазухи письмо, протянул Сумарокову. Тот быстро пробежал глазами, помрачнел. Душевное волнение легло на лицо. «Боже, как глупо все случилось!» — воскликнул Сумароков, невольно и жалобно скривился, вспоминая тот проклятый вечер. «Сможете ли вы простить меня, братец?» Я в голове мелькнуло. «Кликнуть бы драгуна, дать плете этому наглому туземцу, да бросить в кутузку, обвинить в дерзости и неуважении к чину. Да нет, нет, туземец не так прост. Ух, как глупо все, черт смутил меня, демоновы чары. Так сможете ли вы простить меня?» «Как не простить, ваше благородие? Мы, люди дикие, на краю света живем. Мы вас, барин, не можем не простить, только девка моя в плохом состоянии, горячка с нею, вот как. Может, я чем помогу ей?» Торопливо напомнил Сумароков, так чтобы быстрее закончить постыдный разговор. «Об том и речь, ваше благородие. Девка-то плоха, да ежели встанет на ноги, только кто ее такую позорную замуж возьмет? Об том и речь. Другой бы на рапа за грудки стал хватать, а вы — не, потому как барин с понятием. Какую цену даете? Ну-ну, и закончим, ради бога, этот разговор. Дочь и больна. Замуж ее не выпихнуть, чем-то возместить надо. На 2000 я решил смелость взять». «Да ты что, пьяный? Сейчас драгуна крикну!» — вспыхнул Сумароков. «Это ж как вам пожелается. Мы люди темные и глупые, но от 2000 я не отступлюсь. И вам не резон. Чего уж хорошего-то в Сибири сошлют, куда ворон не залетает? Нет-нет, но 2000, да помилуй бог, это ж годовое жалование. И стыдно, мужик, дочерью своей торговать». Сумароков пробежался к дивану обратно, и на лице его, видимо, боролись два желания. Ему до омерзения противно было глядеть на краснорожего мужика, и в то же время хотелось скорее покончить с неприятностями, пока они не получили огласки. — Как вам угодно. Да-да, пошел я. Нет-нет, мы же не решили, братец. Может, водочки выпьем, а, на брудершафт? Быстро выглянул за дверь, потом подмигнул Петре Афанасьевич. Бабы они прелюбопытный народ, а потом разнесут. Бабы они такие, ведьмы они, одно слово. А насчет водочки премного благодарен. Пора мне, пора, да и вас стеснил. Пустяки, об чем речь, ах, как неприятно. Где мне достать таких денег и никак? Я ищ по-божески, ваше благородие. Почти шепотом ответил Петр Афанасьевич, наслаждаясь растерянностью землемера. «Ах ты, гнида!» — думал он. «Пакостить так великий умелец! Это чего ж слабый народец, прости господи! Другой бы на весь божий свет крик поднял. Я не-не, я понимания имею. По-людски нать!» «И ничего придумать нельзя!» Уж по деревням смотался, ох, негодяй, и показания снял. Ворон, истинный бог ворон, девкой своей, как мороженым мясом на базаре торгует. Драгуна окликнуть? Нет-нет, только не это. Шум подымется. Завтра вся мизень узнает. Позор, господи, до самого губернатора дойдет, считай, выше, до государя-батюшки. Ах ты, боже ж ты мой! Глупец я, чурбан, дундук, из-за бабьей юбки такое. В Сибирь, пожалуй, не сошлют, это обойдется, но разжалуют, как пить дать, разжалуют. Ой, кобель паршивый, своей бабы мало, ведь глажка под боком загорелась. Бери сколько хошь, так суматошно думал Сумароков, бросаясь в крайности, и ничего не мог придумать. И все же решился. 1000 серебром, остальное ассигнациями. Как вам будет угодно, — согласился Петр Афанасьевич, чувствуя неожиданную усталость. Эх, свонючие овцы, хоть шерсти клок. Только перед масляной Тайка на ноги поднялась. Но ничто ее теперь не радовало. Она могла часами сидеть на лавке под образами, тупо уставившись на дверь, пока кто-нибудь не окликал ее. И тогда она вздрагивала, через силу вставала, бродила по избе с потухшими глазами. И смотреть на нее нельзя было без слез. И когда Петр Афанасьевич объявил дочери о своем решении обвенчать ее с Яшкой, Тайка не стала отмахиваться, не завыла слезно на весь дом. А тихо, будто через силу, ответил: «Как вам угодно, батюшка». Со свадьбой не мешкали, сыграли ее без шума грома, и вся дорогая гора дивилась причуде Петра Афанасьевича. А Яшка вместе с молодой женой получил в приданые богатые сундуки, 3 лошадей и 500 рублей ассигнациями на первое обзаведение. Вот уж воистину не было счастья, так несчастье помогло.